Старая кляча еле жива, тянет в земле тяжесть брошенных лет. Хилые ноги держат едва, кожа до кости тощий хребет. Только в мечтах она видит покой. Кто-то решил жизнь до капли отжать. Гонит и бьет беспощадно рукой. Вновь от колес ей придется бежать. Лишь толчок и движение пойдет. Хочет, не хочет, придется бежать. Страх дышит спину и гонит вперед. Если упала, то больше не встать. Нету ей тела, что донесут. Лишь бы не дать себя задавить. Хлещет по ребрам яростный кнут. Просто дышать для того, чтобы жить. Лошадь бежит, всем телом дрожит, не глядя по сторонам. И так много лет выхода нет, только на верх к облакам. Вся жизнь только стойла и кнут. Тяжесть ярма за спиной колес. Хочется бросить, но не дадут. Будто прирос к ней пожизненный пост. chcieli stachnąć do daleko. Wejdzie do dróg, na bocinie tlec. Na moją losiec, w ciele go w piekło. Stochlaj, stochla, kawodem szelec. Losiec pieszy, serce nam dreszy, nie gracia pa starana. I tak mnogie nie.